Из письма Игнатия Левандовского сестре Едвиге. Петропавловск, Казахстан, СССР. Середина 1940-х годов. Дорогая сестра, после долгих лет молчания наконец удалось послать тебе весточку. Судьба забросила меня еще дальше от Кохана Ойчизна, милой родины. После 2 лет бесконечных допросов в тюрьме меня приговорили к 10 годам лагерей, которые заменили высылкой. Вместе с сотнями поляков и немцев я оказался в холодном вагоне, в котором перевозят скот. Несколько дней нас везли без еды, иногда давали воду. Вагоны были набиты стариками, детьми. Многие не выдерживали тяжесть пути и умирали. Высадили нас практически в голой степи. Несколько сараев без окон, без печей. Так я оказался в Казахстане. Хорошо, что рядом был колодец, по крайней мере, у нас была вода. Мы делали кирпичи из глины, соломы и навоза и строили что-то похожее на жилище. Мне повезло. Весной в степи можно выжить, успеть приготовиться к суровой зиме. Говорят, те, кого привозят зимой, в основном погибают от голода и мороза. Местные жители нам сочувствуют, жалеют, приносят молоко для детей и больных, иногда какие-то продукты. Учат обрабатывать землю, строить, растить скот. Все, кто может работать, начиная с подростков, трудятся в совхозе, в основном на тяжелых работах. Но за это платят деньги. Хотя что от них толку? В местном магазинчике можно купить только мыло и спички. Хлеб выдают по норме от 150 до 300 граммов в зависимости от выполненной работы. Поэтому меняем одежду на продукты. За хороший костюм можно получить муку, пшено, молоко и яйца. Еще в пересыльной тюрьме у меня отобрали Библию и другие книги. Сотрудники НКВД регулярно обыскивают наши дома. Все запрещенное конфискуют. Одному из переселенцев удалось сохранить молитвенник и деревянный крест с распятием, и мы тайком молимся. По вечерам я по памяти читаю детям Евангелие. Особенно люблю притчу о том, как Петр поймал рыбу с монетой во рту. «Помнишь ли ты, что сказал Иисус? Странно, что сыны царя должны платить подати. Обычно пошлины на содержание двора взимают с посторонних, но нам не следует давать властям оснований для придирок. Ступай. Быть может, ты поймаешь рыбу во рту, которой найдешь серебряную монету». Не забывайте слова Едвига. И пусть дети твои тоже их помнят. Там, на пересылке, столкнулся я с одним из наших, Тираспольской епархии священников. Он, зная, какие впереди нас ждут лишения и запреты, снял с меня обет безбрачия. Здесь я встретил чудесную девушку, Божену, которая теперь моя жена перед Богом и людьми. У нас растет сын, Матеуш. Славный мальчуган. В прошлом году он пошел в 1 класс. Молю Господа нашего Иисуса Христа, чтобы однажды Матеуш смог увидеть берега Пелицы, где мы с тобой так любили гулять. Твой брат Игнатий.